Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, вашему вниманию мы предлагаем ответы на вопросы наших авторов на тему «Православная семья». Такой вопрос. Среди заповедей Моисея есть та, что 6 дней человеку надлежит работать, а 7-й день посвящать Богу. В Новом Завете Иисус говорит: «Не заботьтесь, что вам есть и пить, во что одеваться». Как сочетать эти заповеди? Получается, что труд не всегда облагораживает человека. Ну, святые отцы так и жили. Они трудились и молились. Потому что молитва – это для души. А труд – это для тела. Так что трудиться необходимо. Только надо себя приучить к этому. Вот, допустим, люди, когда едут в паломничество, есть опасность еще какая. Раньше паломники, когда шли по 200, по 300 километров, они изможденные, уставшие, они приходили в какой-то монастырь. Они могли дорогой покушать. Допустим, если это пост, они могли даже рыбку покушать, потому что апостольское правило паломникам благословляет, разрешает. А сейчас спокойненько на машине, на автобусе, на поезде приехали, выспались. Да, и прям сразу причащаться к чаше пошли. Без подготовки. Да. Приобщились и опять же в этот, сели на автобус или микроавтобус, поехали в другой монастырь и там на другой день причастились. И так они вот неделю гуляют и каждый день причащаются. Ну вот приехали одни. Но мне этот автобус понравился. Приехали из Западной Украины. Но это я скажу для пользы души. И мне так народ это понравился. Чем он понравился? Они такие все православные, противоположные униатскому духу. Но 80% из них никто не говорил страшных грехов. А кались как? Батюшка делала аборт и прелюбодействовала. И все на этом исповедь кончилось. Я говорю, есть требник для священника. Если аборт сделала, то надо сказать, сколько было. Говорила нет. А почему? А я постеснялась. Я говорю, сколько мужчин было? Ой, да много, я не помню. Я говорю, батюшке говорила? Нет, не говорила. Я же стеснялась, боялась. Я говорю, знаешь, ты утаила грехи. Ведь человек совершил убийство, ему 8-10 лет дают. А если 2 убийства, давался расстрел, выше меры наказания. Я говорю, как же, надо все сказать. В требнике даже сказано, сколько было, допустим, мужчина или женщина. Были иностранцы, были ли другой веры, были ли родственники. Все надо сказать. и содомские грехи, надо сказать. И что интересно, они это все сказали. Так они были в таком восторге, столько радости было у них. Даже пригласили, говорят, приезжай к нам. Мы тебе будем встречать, телефон дали. А Господь так устроил, что на другой день приехали 15 человек с Москвы. По 10 лет ходит церковь, сырой, необработанный материал. Никуда не годный. Я уж только это говорил, вы же сегодня воздержитесь причащаться. Ничего подобного. Они не причащались, а старшему сказали, почему ты, это батюшка, нас не допустил до причастия? Мы 10 лет ходим в церковь, молимся. Конечно, и муж в церковь ходит, и жена ходит в церковь, они венчаны. Дело другое, муж там в церковь не ходит, это одно. А когда вместе ходят и не хотят венчаться, говорят, что это люди придумали таинство венчания. Я говорю, да нет, надо. И это же интересно. Святитель Иоанн Златоуст говорит, если мы будем готовиться 1000 лет, мы никогда не достойны. Мы должны только надеяться на милость Божию, на Его великое человеколюбие, потому что никто не достоин. Когда Христос прощал грехи, враз исцелялись, а от исповеди нет. Вот такой вопрос. Конечно, здесь надо приложить большое усилие. Мы знаем, что Господь не всех исцелял, а тех исцелял, у кого была вера. Он говорит, вера тебя спасла. Вот. Ведь многие подходили к Христу, они не получали исцеления, поскольку у них не было веры. Так и человек, когда приходит на исповедь, кается в грехах, но нет у него еще желания оставить их. Вот взять Достоевского, у него была немощь играть в рулетку, он за границу уезжал. И он каялся в этом, просил Господа долгое время. А потом однажды проснулся утром, у него полностью отвращение от этой немощи. Так и человек, если его исцелить от какой-то немощи, он тогда будет много грешить. Но когда человек кается каждый раз, поэтому он смиряет себя. Он в это время тоже исцеляется. От чего? Не от этого греха, а от гордыни. Он смиряет себя. Ведь человек, когда впал в грех, ему очень стыдно бывает пойти покаяться. Даже многие из-за этого не идут каяться. Говорят, а что обо мне батюшка подумает? Какой я грешник или грешная? Особенно, когда приезжают, живут в деревне, то порой этому батюшке не говорят грехи, а едут куда-то в монастырь, в Сергию Лавру, в любой монастырь, лишь бы только там в этих грехах покаяться. Но надо сказать, что батюшка, если настоящий священник, он любит Господа, он и полюбит этого человека, то искренне кается. Потому что к этому человеку, который покаялся по-настоящему, у священника открывается доверенность к этому человеку. Он его начинает ценить. А многие даже начинают молиться. И Господь избавляет от любой страсти. Везде побеждает смирение. Батюшка, вот такой вопрос. А как объяснить девушке, что нельзя жить без венчания, как животные? Ну, скажем так. Мне сегодня одна так радостным голосом говорит, батюшка, порадуйтесь, моя сестра замуж выходит и будет венчаться. Я говорю, а она ходит в церковь? Ну так, заходит свечку поставить. Я говорю, а он? Ну и он также два лаптя, сырой необработанный материал. говорю, таких венчать нельзя. А почему? Я говорю, венчать только православных. Это имеется в виду те люди, которые ходят в церковь каждую субботу, воскресенье, все праздники, исповедуются, достойно причащаются, читают утренние и вечерние молитвы, соблюдают строго посты среду и пятницу, живут православно. Вот этих людей венчать можно. А почему нельзя венчать таких вот, кто не церковный? Я просто из опыта знаю. Вот что происходит. Они пришли, повенчались. Плотские страсти удовлетворили. А духовного ничего нет. Молитвы нет. Священное Писание не читают. В церковь не ходят. Душа духовно умирает. Ну, как два трупа мертвых. Ведь далеко на плоти не уедешь. Духовно ничего не остается. Начинаются скандалы, споры, крик, шум. О, разведемся, все. А ведь то, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. И таких вот венчать нельзя. Еще раз говорю, я знаю тысячи людей таких, которые пришли, повенчались, через месяц-два развелись. И 100% таких людей, может, 10% живут, а остальные все разводятся. А Христос что сказал? Это мы смотрим Евангелие от Луки 16, глава 18 стих. Кто разведется с женой своей, женится на другой, прелюбодействует. И кто женится на разведенной, прелюбодействует. И первое послание Коринфянам, 7 глава, там сказано, если развелся с женой своей, должен оставаться один, или примириться с женой своей, или мужем. И мужу не оставлять своей жены. И в конце сказанной главы жена связана с законом, доколе жив муж. Если муж ее умрет, свободно выйти за другого, только за верующего. А сколько таких девушек, которые церковные, найдут себе мужчину, юношу, он вообще не знает, кто такой Христос и когда он родился. Я от некоторых учителей спрашиваю, я говорю, 2011 год, это счастление откуда начинается? А может, не знаем. От рождения Христа. А кто такой Христос? Это Бог, пришедший во плоти. Потому что до Христа небо было закрыто. Никто в рай не входил. И вот сам Бог, Творец Вселенной, принял человеческую природу и умер на кресте. Вот эта вся жизнь Христа, это божественная литургия. Она идет 2 часа, а у Бога времени нет. Христос всегда рождается, Христос всегда воскресает. У Бога времени нет. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Отец Амвросий, благословите. Добрый вечер. Господь, раба Божья Мария. Скажите, пожалуйста, подруга родила ребенка от мужчины, у которого было 2 венчанных брака. Второй брак с 3 детьми, он ушел от жены. Скажите, может ли она сейчас расписаться и повенчаться с ним? С ним? Да, при каких обстоятельствах? Но там, как говорят сейчас, можно 3 раза развенчанный брак, он еще не развенчался. Такое есть понятие или нет? Матушка, но он официально развелся. Слушай, ну это в треднике нету 3-го. Тарбрачных есть. Когда муж, допустим, умирает, и женщина нашла себе другого человека. Вот. Повенчать могут. А 3-го брака нет такого. Я могу только одно сказать. С этим вопросом очень серьезным. Надо обратиться к правящему епископу. А так я об этом уже говорил, что Христос сказал, что неверующий муж, если разведется с женой своей и женится на другой, прелюбодействует. И кто женится на разведенной, прелюбодействует. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, батюшка. Наталья, раба Божья. И ведущий, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот я рассуждаю так. До большевистского незаконного переворота безбожного у нас венчались и писали в церковных книгах, не было никаких регистраций этих большевистских. Потом начали детей звездить, обобществлять женщин. То есть все сатанинская работа была проведена. Однако же мы сейчас ориентируемся, церковь говорит, что она признает вот этот вот, как его называют неправильно до сих пор, гражданский так называемый брак, который на самом деле является блудным сожительством. А этот брак зарегистрированный, либо не зарегистрированный. И получается, что признается, можно не венчаться, и вот этот вот большевиками установленный ритуал, он как бы является законным. Мне кажется, что это неправильно, потому что чем отличается этот безбожный жидобольшевистский ритуал от блудной связи? Спасибо, матушка. Ну, так скажем. Вот юноша и девушка в церковь не ходили, не молились, познакомились, женились, зарегистрировались, а потом кто-то из них один обратился к Богу. То апостол Павел говорит, если неверующий муж желает с женой верующей жить, пусть таковые живут. Потому что неверующий муж освящается верующей женой. Иначе дети были бы нечистые, а теперь они святые. Это имеется в виду, что жена уверовала, она обязательно детей крестит, они будут святые, освященные. Вот. Если же девушка и юноша, будучи церковными, но в церковь не ходят, и зарегистрировались, то таких нельзя допускать до причастия. А в церковь пусть они ходят. Допустим, вот лично я, когда муж и жена, ну, видишь, что жена православная, посты соблюдает, молится, в церковь ходит, детей воспитывает. Чтобы не лишить ее милости, мы исповедуем ее и даже допускаем до причастия. С тем расчетом, чтобы она и мужа спасла, только с этой целью. Ну, можно так еще сказать. Мне был такой случай. Говорят, что всех подряд можно. Я говорю, нет, нельзя. Ведь когда человек в церковь не ходит, вот, а имеет мужа, можно сказать, неверующего, то они что? Что их до причастия? Они еще не церковные люди. Когда они начнут поститься, в церковь ходить, каяться, вот тогда до причастия допускают. А потом, чтобы узаконить, и повенчать можно. А так какой толк их венчать? Поэтому это особый момент. И таким людям надо всегда обращаться к епископу. Я, допустим, даже приводил такой пример. Взять Москва. И какой-то мужчина ездит к женщине. Ну и имеет близость с ней. Я спросил канониста, я говорю, скажите, это в академии, я говорю, можно вот этого человека, эту женщину допускать до причастия? Он ни в коем случае. Я говорю, а почему? А потому что они прелюбодействуют. Это блуд считается. Я говорю, потом он так подумал, и она подумала. Ну что он будет ездить туда-сюда? Он собрал чемоданчик, потому что там снимал квартиру. Приехал к ней и стал вместе жить. Я говорю, а сейчас можно уже до причастия допускать? Вы же меня, батюшка, искушаете. Я говорю, ну вопрос так напрашивается. Одним словом скажем, что до причастия допускаются только православные и ко всему таинству. И к венчанию допускаются православные, которые соблюдают посты, ходят в церковь, вот, каждую субботу, воскресенье, стараются жить в мире, исповедоваться. Вот этих людей можно до причастия допускать и к венчанию. А если человек, ну, в церковь не ходит, его до причастия нельзя допускать. Они и не венчаны живут. А когда они станут православными, тогда они и повенчаются. Господи Иисусе Христе, такой задается. Порой можно услышать, какое таинство, когда между супругами охладела любовь. Как ответить на такое заявление, кто совершает таинство, как не Бог? Вот такой вопрос. Да, действительно, мне как священнику очень часто на исповеди с горечью приходится констатировать вот это печальное явление, этот бич, можно сказать, нашего времени, когда даже в православных семьях люди фактически не живут настоящей семейной жизнью, когда они не общаются, когда у них даже пропадает всякое желание общаться. Задаешь вопрос, а вы часто вместе совершаете трапезу? И ловишь такие удивленные взгляды. То есть такое обмерщение, а ведь вспомним в Евангелии, Господь открылся Луце и Клеопе, идущим в город Эммаус, после преломления ими хлеба. Вот таинство. Вот что значит трапеза. Вот что значит просто чай, может быть, вместе попить. Это общение, непростое общение. И недаром, когда кому-то применяется самая строгая мера церковного прещения, с таковым даже и не есть, говорит Священное Писание, о некоторых отпавших от церкви людях, с таковым даже и не есть. Вот, поэтому таинство, ведь иногда мы приходим охладевшие в храм. Но вот постоишь немножечко, как бы придешь в себя, как тот человек, как блудный сын, который пришел с какой-то мусорной свалки, он пришел от этого корыта свинского, он пришел все-таки к отцу своему, вернулся. Не сразу это произошло, и непростые чувства им владели. И так и с человеком, который идет по Москве, он видит этот ужас современной Москвы, он видит лица людей, искаженные, это даже не лица, а какие-то гримасы, какие-то личины людей, которые как бы болеют какой-то страшной болезнью, какой-то коллективное какое-то такое вот, как эпидемия какая-то греха. Все это разлито в мире. Все это настолько явно, настолько бросается в глаза, в большом городе особенно, особенно вечером. Особенно вечером, когда люди пытаются как-то расслабиться после работы, на улицах много молодежи, казалось бы, самых красивых представителей народа. Тем не менее, когда идешь и слышишь, о чем они говорят и как они говорят, не по себе становится. И вот приходит человек, такой немножечко потрясенный, он приходит в храм и приходит в себя постепенно. И начинает постепенно впитывать благодать Духа Святаго. Постепенно начинает участвовать во вселенской жизни церкви через участие в литургии, через участие в общей церковной молитве. И потихонечку оживает душа его. Так и в браке, так и в таинстве брака бывают периоды охлаждения, периоды разобщения, периоды внутреннего одиночества. Но нужно понимать смысл слов одного старца, который говорил человеку, который часто впадал в грех, уныние. Он говорил ему так: «Умеешь ли ты терпеть других людей? Научился ли ты этому искусству?» Этот человек отвечал: «Да, я научился терпеть других». «Так научись терпеть самого себя», — говорил ему старец. «Научись терпеть себя. Нужно потерпеть вот это состояние холода внутреннего, состояние раздвоенности, может быть. Ведь семья и будут два в плоть едину. Вот это горячее чувство, которое внутренне соединяет людей. Когда не только материалистическая сторона, она очень важна, конечно, в семейной жизни, но она не должна доминировать. Вот когда все-таки происходит неправильная мотивация побеждает, то, конечно, неизбежно возникают такие периоды, когда охладевает то, что мы говорим о любви нелицемерной между супругами. Вот. И тут нужно потерпеть. Тут нужно потерпеть. Очень легко сейчас люди современные, которые, к сожалению, не той надеждой увлечены часто, а вот этим потребительством страшным, этим страшным соблазном, просто катастрофа, я считаю, для нашего народа особенно, у которого нет иммунитета к таким штампам культурным, которые сейчас просто... Эти штампы, они напоминают штаммы, можно сказать так. Штаммы, при помощи которых заражают наш народ, у которого нет противоядия, не выработалось. Там еще много сотен лет создавалось это общество потребления. И там они прошли через страшные периоды. Через периоды, когда церковь во многом была побеждена на Западе. Когда церковь потеряла свои ведущие позиции во многих странах. Когда она стала секулярной. Когда она потеряла Дух Христов. Мы знаем страшное явление на Западе женского епископата, когда женщины вообще ставят совершенно уже, на взгляд православного человека, ставит такие вопросы перед своими сообществами церковными, совершенно уже из области патологии какой-то, не духовной патологии, а психической патологии. Вот. И поэтому надо потерпеть. И особенно это хотелось бы это пожелать мужчинам. Мужчины часто слабее оказываются в каком-то таком поведенческом отношении, чем женщины. И часто с ней происходят какие-то инфантильные поступки, очень свойственные мужчинам. Часто они стремятся к тому, чтобы их как маленьких детей пожалели, забывая, что на мужчине огромная ответственность. Он отвечает за этот брак, он является домашним священником, вот, и от него очень многое зависит. И пусть противоположная сторона порой ведет себя не согласно нашей традиции. Пусть там мы видим негативное поведение, когда непослушание женщины совершенно вызывающее и так далее. Но самое главное ведь в православии, надо помнить, что это снисходительность. И снисходительность — это очень хорошее качество, которое часто мы забываем. Мы очень часто категорически бываем требовательны друг к другу. А нужно просто иногда снизойти до слабости, до немощи, потерпеть другого человека. Поэтому, если охладела любовь, это значит, остыла душа. Это значит, что нужно делать, когда погасла лампадка? Нужно трудиться, надо, значит, очистит лампадочку, поменять фитиль, налить туда елея, затеплить огонечек, и тогда сразу мрак нашей жизни осветится, так и если у человека в душе эта сердечная лампадка угасла, то, конечно, надо трудиться, прежде всего трудиться. Вот. Не появилось у нас вопрос? Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Благословите рабу Божию Елену. Помощи Божией, благословения вам от Господа. Батюшка, я вот, вы говорили о семье и смирении, и как обрести покой в семье. Ну, нужную гармонию. И мне, вы знаете, вспомнился совершенно, случай из древности. Это случай из семьи Сократа. Ведь у него была очень славливая жена Ксантипа. Да. И он ему все говорили, как ты можешь жить с такой женщиной, разведись с ней. А он говорил так, что если я договорюсь с этой женщиной, я договорюсь со всем миром. И мне кажется, это очень хороший пример. Да, я вам очень благодарен, Елена, что вы вспомнили о таком замечательном человеке, замечательном философе. Некоторые православные святые и учители даже церкви, они считали, что Сократ – это был христианин до христианства. В его жизни последовательно мы видим пример такой вот исповеднической такой философии, когда человек верен Богу даже до смерти. Действительно, Ксантипа, мы знаем, била даже публично Сократа. Это ведь время патриархальное. Язычество – это очень патриархальное время было, когда были такие жестокие правила. И жестокая должна была быть иерархия в семье в том числе. Вот. И когда Ксантипа била Сократа публично при всех людях днем там, на рынке, то, конечно, вызывало и насмешку над ним. И, конечно, он терял очень много в глазах жителей. Но, тем не менее, надо отдать должное Сократу, да. Но я думаю, что это только... Это совершенно правильный пример. Но я думаю, что... это Сократу и, может быть, святым людям, таким как Филарет Милостивый, который, скажем, был семейным человеком, у него была большая семья, но, тем не менее, он как бы жил совершенно не семейно, раздавал имущество и раздал его, в общем, совершенно окончательно, был подвергнут, можно сказать, остракизму со стороны своей семьи. Его даже лишили трапезы, не допускали его к семейному ужину. Вот. И он продолжал оставаться самим собой, таким же радостным, таким же веселым. И в конечном итоге его любовь, она победила вот это семейное отрицание, потому что супруга его, он сделал ее просто нищей и дочерей своих. Вот. И просто, такая была в нем любовь, и такая была какая-то вера удивительная, которая поднимала его над всем миром. И что в конечном итоге они просто не могли на него обижаться, простили ему. Да, вот это очень много таких, можно вспомнить, примеров из жизни человечества. Применить можно слова Господа нашего Иисуса Христа, который, обращаясь к апостолам и к тем людям, которые однажды слушали его проповедь, он выдвинул вперед ребенка и сказал: «Не будете, как это дитя, не войдете в Царство Небесное». Я думаю, что человек не сможет по-настоящему сохранить любовь вообще, в принципе, ни к братьям своим, ни к родителям своим, ни к друзьям своим, ни наипаче к жене своей, даже если она будет самой верной, самой преданной, самой красивой и внешней, и внутренней женщине, если он не будет вот таким евангельским ребенком, если он, то есть каждый день не будет начинать сначала, если он будет думать, что он что-то значит, что он имеет право поучать, читать нотации, в конечном итоге превратиться в зануду в семейной жизни. Это большая опасность. Это часто происходит. Вот, когда человек какие-то теоретические, где-то прочитанные сведения, он начинает, так сказать, предлагать окружающим в качестве модели поведения. А врачу исцелись сам. нужно показать пример. И Сократ, он в конечном итоге, он показывал пример. Он показывал пример, что какая радость была в этом человеке, что сначала от насмешек жители Афин перешли к тому, что стали их слушать, потом стали просто ходить за ним. Потом это стало возмущать геронтов, то есть старейшин, которые правили этим полисом, греческими Афинами. Так что они стали ревновать его. Значит, его популярность превосходила популярность любого человека, любого как бы старейшина, любого самого влиятельного человека этого города. Я думаю, что те Афины, там было несколько тысяч человек, около 10 тысяч человек, те Афины, в которых жил Сократ. И там все друг друга знали. Там нельзя было утаиться, как-то покривить душой. Долго, во всяком случае, долго. Долгое время. И этот человек, который всегда совпадал с собой, вот он как жил, так и умер. Когда ему предлагалось даже его пригласить к смертной казни, как мы знаем, ему предлагался побег. И даже была убрана стража, чтобы он сумел убежать после приговора. Но он сказал, нет, я не убегу. Они ждут, чтобы я убежал, чтобы... заочно сказать, вот он все-таки был неправ, а я вот умру, им будет стыдно. Да, он, конечно, был удивительным человеком, и в отношении семьи, я думаю, не дай Господи, конечно, иметь такую жену, как Ксантипа. Она вошла в пантеон мировой культуры, как такой образ, нарицательный образ женщины, которая с таким человеком рядом. Правильно говорит Священное Писание, нет пророка в доме своем и в отечестве своем. Есть вопросы, пожалуйста? Да, батюшка, алло. Да, слушаю вас. Батюшка Александр, благословите меня и семью мою. Помощи вам Божией и благословения вам. Да, батюшка, всем. Я согласен с вами на все 99%. Так. Все вы говорите очень верно, на мой взгляд. Но единственное, знаете, с чем я не согласен? Сократа жена лупила и обзывала, и считала недорослем, так сказать, дураком и так далее. Но когда это происходит в семье, тем более православной, и это видят дети, батюшка, это должно пресекаться самым, даже будем так говорить, жестоким образом. А разговоры про любовь, вот это и есть любовь. У нас, понимаете, перепутаны понятия, что есть такое любовь. Или подставить в ее, и тебе будут по ней скалкой бить. Понимаете, вот это будет любовь, а дети будут смеяться, развращаться и будут еще хуже, чем их мать. Или все-таки дать в зубы матери. Я образно говорю. Или там как-то еще ее, так сказать, пожурить. Поэтому, батюшка, я не могу согласиться. То, что сейчас семей нет практически. Семьи, они связаны, а православных тем более, практически нет. То есть люди связаны, знаете, как симбиоз, как какая-то актиния, на которой там прячется рыбка какая-то, понимаете, и общипывают ее потом от паразитов. Один другому помогает. Такого уже нет. Сейчас только, знаете, или пьют вместе, или зарабатывают вместе, или... блуд или еще что-нибудь такое, знаете, приобретательство, вот это соединяет людей. А вот семей, я, вы знаете, две семьи знаю православных, одну-то я не очень хорошо так сомневаюсь, одну семью я знаю православную. А мне уже 6-й десяток, и, в церкви я тоже уже 20 лет более, понимаете? Я вот... Не могу с вами согласиться. Если жена не слушает мужа, дети вырастут дурными. Но надо детей всяким способом объяснять, что так быть не должно, что есть иерархия. И это должна в первую очередь именно насаждать церковь. А у нас, я 20 раз со всеми говорил, вы знаете, с кем я только не говорил, со всеми священниками. Все или хихикают, или мне просто один сказал, что а что ты хочешь, чтобы все было хорошо, а говорил по поводу иерархии, что нужно хотя бы научить человека соблюдать правила. Вот мужчина – это мужчина, а женщина – женщина. Она к святыне идет второй. Прежде мужчины – дети, потом женщины и так далее. А у нас наоборот все. И никто не хочет сказать слово. Это, проще возьми, скажи «нет». Понимаете, батюшка? Ну, поэтому... Вы знаете, здесь... Александр, спасибо вам большое за то, что вот вы этот свой процент озвучили в эфире и не согласились, как бы добавили немножечко, ну, как бы, огонька в наш разговор. Ну, я, в общем-то, не говорил о том, что это такая модель желательная, когда жена бьет. Я восхищаюсь Сократом в том смысле, что он, несмотря на то, что такая была у него супруга, он был удивительным человеком и был живым примером радости, вот, для людей. Потому что это страшное испытание, когда жена сварливая. Если продолжить немножечко о Сократе, ученики потом, которые у него появились, они говорили: «Учитель, ты мудрый философ, ты считалось, что философ должен быть радостным, он должен быть светом таким для своих учеников, он должен быть всегда неожиданным, парадоксальным каким-то человеком, он должен быть всегда каким-то совершенно удивительным, чудесным человеком». И вот они видели, что он такой, что у него такая тяжелая жизнь, что он бедно живет, у него нет никакой специальности, у него такая жена, он почему-то радостный все время. Причем не безумно радостный, не психически, как слабоумный человек, там хихикает как-то, да, вот как вы говорите. И они спрашивали: «Учитель, нужно ли вообще жениться?» То есть, видя, как он страдает иногда, это ведь тяжело жить с такой женщиной. И он замечательно дал ответ. Он сказал: «Жениться нужно обязательно. Попадется хорошая жена — будешь счастливым. Попадется плохая — будешь философом». Поэтому, то есть, все на пользу нам должно служить. Вот. «Ничто не должно обладать мною», говорит апостол. Понимаете, в чем дело? Ведь женщины часто, особенно когда... Ну, когда мужчина, все-таки женщина, я думаю, не поднимет на него рук. Ведь если говорить об обряде и духе, то соотношение здесь первичность, примат духа над обрядом, то есть над материальным воплощением, над оформлением духовного состояния. Это уже вторично. И поэтому, если есть дух, он дышит где хочет. И несмотря ни на какую сварливость или такое даже, ну, можно сказать, одержимое поведение женщины, когда она кидается на мужа с кулаками, это уже бесноватость какая-то определенная. Если, конечно, это надо задуматься все-таки. И наша вера учит нас всегда задавать вопрос себе: в чем ты виноват? Я вспоминаю всегда в таких вот эпизодах, когда ко мне приходят люди и говорят: что мне делать, вот ведет себя так жена. Ведь это еще не самое страшное, когда в драку лезет. Это, конечно, безобразие, просто безобразие. Это, конечно, здесь никакой иконы, здесь никакого образа уже Божьего нет человека. Это женщина, когда мужчина бьет женщину, это тоже неприятно, это тоже страшно. Но когда женщина бьет мужчину, это вдвойне противно, это просто отвращение вызывает. Вот. И поэтому вспоминаю я часто архимандрита Варсонофия, старца оптинского, духовника Оптиной пустыни, Плеханкова, величайшего монаха. Вот. Он говорил: если тебе скажут, вот неожиданно скажут тебе: ты убил вот этого человека, скажи: простите, виноват. Хотя ты не убивал. И потом ты увидишь, что каким-то образом ты имеешь к этому отношение. Может быть, ты физически не участвовал, но каким-то образом ты виноват. Что ничего случайного не бывает. И если у тебя нет духа, а просто калька с обряда, просто внешнее совершенно вот такое обрядовое отношение, это очень тоже может привести к каким-то таким, к распаду отношений. Я думаю, сейчас время, когда, к сожалению, к большому моему сожалению, у нас нет правил домостроя, когда этому не учат. Ни в школе не учат. Мы не знаем домостроя. Это совершенно удивительная книга нашей традиции, живой традиции, воплощенной традиции. Вплоть до мельчайших подробностей, начиная от поведенческих таких ценностных стереотипов, которые предлагает домострой для мужа и жены, и иерархических отношений, конечно, и вплоть до того, как нужно солить капусту или грибы. То есть она обнимает всю семейную жизнь. Это удивительная книга. О ней тоже ведь никто не говорит. Ее никто не обсуждает. Если вспоминают, то с усмешечкой, с иронией какой-то. И я иногда, вот вы знаете, я иногда завидую, когда живые явления вижу не в нашей традиции, а, скажем, в мусульманской традиции. Там сохранилась иерархия. Там сохранилась сохранились какие-то отношения, когда мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина. Но ведь все это у нас было. Все это размывалось. Все это эрозия вся, которая вот подмывание нашей традиции. Оно ведь многие десятки лет осуществляется. И сейчас особая агрессия. Даже в советское время все-таки культура семьи, она охранялась государством. При всех недостатках советского времени она охранялась. И в советское время во многом христианские нормы, кодекс христианского поведения в семье, он осуществлялся. А сейчас идет полный распад всего. Распад личности, распад культуры, распад социума, распад семьи. А семья — это церковь. Церковь. Это как раз на семье сбываются слова Господа нашего. Где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я буду посреди них. В этом смысле семья есть бесконечно совершаемое таинство. То есть всегда есть возможность в семье, во-первых, увидеть свои недостатки. Семья смиряет. Когда человек один, он может впасть в прелесть очень быстро. Начитаться книг каких-то. И все, и самообольщение, и тут тебе бесы напоют, все что угодно. А вот в семье тебе тут же подскажут, что ты не прав. И нужно с этим смиряться. И настаивать иногда просто на буквальном исполнении обрядной стороны, иерархической, не имея при этом духа любви, духа кротости, это очень опасно. И в христианстве нашей традиции 2000-летней всегда все-таки побеждала мудрость, побеждала особая такая благодатная способность человека принимать неординарные решения. Даже когда жена ведет себя неправильно. А тут нужно, значит, Господь нас поставил в такие условия, задуматься надо. Не случайно у меня такая жена. Это мне за что-то. Если только, ну, побить можно, ну, это сейчас происходит сплошь и рядом. Я не думаю, что это прям такой выход из положения для нашего времени. Все-таки искать в себе источник греха, который отравляет семейную жизнь, в самом себе начать искать. Вот. Ну, а иногда стукнуть, это когда у человека истерика, когда у него какой-то приступ беснования, одержимости, чтобы привести в чувство. Но ни в коем случае не в зубы, и ни в коем случае, как говорил один персонаж, без члена вредительства. Грозное предсказание. Это в наш адрес, И поэтому я сейчас прочитаю это предсказание, не рискуя быть записанным в антиклерикалы. Правда? Священники станут нечестивее всех. Ну как? Неужели все батюшки, а нечестивицы? Не будет такого никогда. Но страшно, страшно, когда оскудевает, обуевает соль. Страшно, когда священство, а оно всегда почивает на недостойных плечах. Кто достоин? Никто. Един свят, един Господь, Иисус Христос. Он наш первосвященник. Он литургисает на всех божественных литургиях от зари до зари по пространству земного шара в православных храмах. Мы, священники, только приставники, прислужники. Мы те водочерпи, которым стекается из пустынь измученный жаждой народ, и золотым бедром из золотого колодца черпаем живую воду, сами будучи больными, нуждающимся в едином враче. Страшно, когда священник еще и прокажен, болен неисцельно, то есть сам не кается в грехах, а сам стал ржавым желобом, к которому стекает живая вода, но не производит благодатного изменения в душе и теле пастыря. Думаю, для нас прекрасное побуждение вспомнить о стократной ответственности пред Агнцем, сидящим на престоле, ответственности иереев Божьих, которые призваны пасти не самих себя, но своих слушателей, призваны быть гавкающими, лающими псами, отгоняющими от Христова стада мысленных волков, демонов и тех, кто сознательно растрил, повредил вере и веру еретиков. Придет время, когда уже не будет долгого, не будет былого согласия между священниками и мирянами. Ах, как крепко мы должны, братья и сестры, держаться за наше единомыслие, за Христову любовь, связующую воедины церковный организм учителей, учеников, пастырей и пасомых, мужей, вкушающих твердую пищу, и словесных младенцев, готовых к усвоению лишь словесного молока. И посему не будемте досаждать пресвитерам, ругаться, клеветать на них, ссориться с ними, но и пресвитеры да не властвуют, как говорит апостол Петр, над стадом, не гнусного ради прибытка созывают к себе овец, но самоохотно из любви к подвигоположнику нашей веры, Христу, опережают овец на пути, ведущем к спасительной Голгофе. Священники станут такими же, как простые миряне, а миряне уподобятся диким зверям. О чем же здесь идет речь? Я думаю о том, что с нашего брата-священника, от тех, кого зовут отцами, народ всего прежде ждет молитвы. И не просто усердного исполнения утреннего и вечернего правила. Иногда и у нас не получается, честно скажем, но молитвы непрестанны. Но всегдашней обращенности ума и сердца ко Христу, всегдашнего тайного призывания Небесного Отца в глубинах сердечной клети. А если батюшка не молится? А если он только думает? А если уж и думать перестал и погрузился в какую-то спячку от комфорта? Вот он и простой мирянин. А о чем пророчествует здесь Косьма Италийский? Вы знаете, в Греции к духовенству до сих пор ходят в рясах. В рясах и подрясниках, и там батюшка даже не рискует появляться на пляже. Ну вот приезжие тунгусы, белорусы, вот, ну как же не посолить пятки в морской воде, прости нас, Господи, помилуй, все равно нас узнают. Даже отплыв немножко от берега, вы с наслаждением фыркаете, как дельфин, в ластах, в трубке, в маске. И представьте себе, чуть поглубже поднырнули, а там ваш прихожанин. Батюшка, благословите. Милый, ну давай вынырнем, а то чем это закончится? Так вот, священники, сказано, будут как простые миряне, а мы такими и становимся, когда снимаем с себя свои одежды. Не правда ли? И ходим по городу в джинсиках, фуфаечках, футболочках. Да, так что теряем наше царственное священство, наше достоинство сынов света, апокалиптический ангел. Вот кто такой священник, говорил святой Иоанн Кронштадтский. Представьте себе апокалиптического ангела, который одетый в одежды Reebok, спортивный инвентарь, сидит и жует гамбургер, запрятав длинные волосы в эту самую фуфайку. Пророчество не означает, что священникам можно относиться пренебрежительно, осуждать их. Некоторые батюшки, слушая Косьму, были смущены жесткими словами этих пророчеств. «Отче, это большое оскорбление для нас», — говорили они. «А я кто, по-вашему? Разве я не священник?» — резонно отвечал Косьма, святой, сожигаемый божественной ревностью. «Я говорю вам это только потому, что, к сожалению, однажды этому суждено будет случиться. Наша церковь святая, источник, утоляющий жажду», — говаривал святой Косьма, «и должны священники каждый день служить, чтобы благословил Христос людей и хранил страну». Дорогие друзья, я представляю себе, что вы немножко устали не от наших разговоров, но устали слушать эти крепкие, как орешки, непростые, а орешки золотые, ядра чистый изумруд, пророчества и замечательной интересной книги. Мы второй раз представляем ее вашему вниманию. Издание «Святая гора. Житие и пророчество Косьмы Италийского». Автор Афанасий Зоитакис. Если жене, тут вот написано, непозволительно обнажать голову, то как ни все равно можно, может быть, обнажить тело на пляже? Ну, не знаю, батюшка, если нет мужских и женских пряжей, вот в прошлом эфире такой же вопрос тоже был, как вы ответите? Вы знаете, покрытая голова, покрытое тело женщины, говорит, что женщина под покров мужа. И к такому человеку никто не имел права подходить. Даже в храме бывали, девчонки приходили, незамужные, они платки не одевали. Но всегда священник говорил: «Дорогие мужчины, помните, храм — это не место охоты. Вы пришли в храм совершать молитву, но не смотреть, у кого что есть на голове». Конечно, мужья должны помнить, куда отправляют своих жен и следуют с ними. И помнить, что действительно, если они позволили снять платок, одежду, то они дают кому-то повод соблазняться. И сами, в конце концов, могут страдать. Дьявол не спит. Так, Бог дает силы нести крест. Может ли быть так, что человек не может принять помощь Божию, и в каком случае? Это вопрос из Московской области. В помощь она в чем? Нести крест? Да. Да нет, вы знаете, мы же не знаем, в чем Господь нам помогает, да? Мы иногда думаем, что вот Он не помогает, а Он, наоборот, нам посылает, мы скорби в болезни. Господи, за что же я так болею? А мы не понимаем, что это болезнь вознаседания. Поэтому здесь немножко вопрос неправильный достаточно. То есть мы всегда обязаны, во-первых, принимать помощь Божию, но мы же не знаем, какая она помощь и какие случаи. Случаи бывают разные. Поэтому, если Господь, мы видим и ощущаем, что это помощь Божия, мы ее должны принимать в любом случае. Ну, нет, ну, может быть, знаете, помощь Божия не только когда для нашего тела хорошо. Потому что у нас, к сожалению, понятия изменены, поэтому бывает, что и у нас скорбь, как говорил ныне прославленный Почаевской лавре Амфилофий Почаевский, который исцелял физические немощи и человеческие, был искусственным костоправом, он говорил: «Я ведь исцеляю не всех, а только 50% тем, кому это исцеление полезно». А все равно, когда болеешь, так и скорбишь как-то по неволе, впадаешь в уныние. Нет, может быть, это неправильно все-таки. Не может быть, это неправильно, потому что если ты христианин, ты должен понимать, что если без воли Божьей волосы с головы не падают, тем более. Просто это нужно пересмотреть, нужно посмотреть, что ты делаешь, человече. Что ты делаешь не так, раз это тебе. Но однозначно, скорбь и болезни, однозначно это спасение человека. Однозначно. И Бог никогда не даст человеку больше искушений, чем он может выдержать. По его силам. Назидание. Все ему назидание. Спасение. По силам. То есть...